воздухом ушедших минут. Тысячи и тысячи лет человечество мечтало, чтобы мгновение, которому скажешь «остановись», послушалось его. Но мечта оставалась мечтой. Уходили в небытие тысячелетия, бежали деловито вслед за ними века, скакали, догоняя их в припрыжку месяцы и годы. Но никогда, никогда человек не в силах был продлить свою жизнь, остановить мгновение. И неизменными оставались слова Овидия, воспетого Пушкиным, поэта-изгнанника древнего мира: «Наши тела изменяются. Завтра мы не будем теми же, чем были вчера и сегодня». Но все же народы создавали сказки, мифы, легенды, песни и саги, где герои преодолевают время, недуги оставляют человека, старый становится молодым. Я жил среди людей, размышлял над этими творениями народов. Видел я, как человек уже стал создавать те ковры-самолеты, о которых когда-то народ складывал сказки. Я и сам построил ковер-самолет и летал на нем. Медики XVIII века возложили свои надежды на электричество. Но нет, электромедицина не сделалась универсальным средством от всех болезней, а животный магнетизм оказался выдумкой. Даже наука XIX века не решила задачу о живой воде. Остались мечты сказки. Я искал, размышлял, ставил опыты. В мифах говорится, что бессмертные, молодые боги питались амброзией и пили нектар. «Так вот где скрыта тайна долголетия и исцеления от недугов», — говорил я себе. «Все дело в питании». И я стал изучать свойства амброзии, пыльцы растений, и нектара, того сладкого сока, который выделяется растениями. Подробно и долго исследовал я, почему пчела-матка живет в 50-70 раз дольше, чем обыкновенная пчела. Но чтобы преодолеть время, нужна энергия. О какой энергии мечтал народ, создавая сказки о живой воде? Какую энергию призвать для преодоления времени? Ломоносов открыл закон сохранения вещества и движения. Наука знает, энергия одного вида переходит в энергию другого вида. Количество энергии остается неизменным, лишь формы и свойства ее разнообразны. Но ведь не к механической же энергии, вращающей части машин, должен прибегнуть человек, чтобы на деле вявь осуществить то, о чем мечтал Фауст, остановить мгновение, вернуть ушедшие годы, исцелиться от недугов, старости и стать вновь молодым. Превращение, превращение, превращение. Какая титаническая энергия скрыта в превращениях, в метаморфозах насекомых? Муравьиный лев, закопавшийся в сделанную им воронку и стреляющий песчинками в проходящих муравьев, превращается в летающее насекомое, похожее на стрекозу. Гусеница, которая ползет на 16 ногах, превращается в весело порхающую цветную бабочку. Личинка стрекозы, передвигающаяся в воде как ракетный двигатель, превращается в грациозную стрекозу. Превращение, превращение, превращение. Не через стекла микроскопа смотрел я на процессы превращения насекомых, от вылупившейся из яйца личинки до появления взрослого насекомого. Я жил здесь, в стране дремучих трав, в гнездах одиночных пчел, в муравейниках, зимовал в улье диких пчел. Я был человеком-микроскопом. И потому я увидел, как протекают все процессы метаморфоза. На моих глазах одни формы насекомых превращались в другие. При разных превращениях насекомых я собирал ферменты. В моих мешках, лежащих здесь в подвалах, в мешках-коконах, где ранее творилась жизнь, ныне хранятся мощные силы вещества. Уже в первый год моей жизни здесь я вывел формулы инстинктов насекомых и стал непобедим. Я давно уже решил уравнение изменения скорости развития насекомых и научился задерживать и убыстрять их рост, лепить их организмы по своему произволу. Но человек... Организм человека внешне прост, но на самом деле сложен, как мироздание, певуч, как океан. В подвалах я хранил и храню запасы невиданной энергии, оберегаю их, как скупой рыцарь. Но как вооружить человека этой энергией, чтобы он крикнул мгновению «Остановись!» Вот этого я и не знал, отчаялся. Но ненадолго снова стал искать и думать, исследовать. Вновь стал размышлять над тем, чтобы ферменты гормоны метаморфоза, хранящиеся в моих подвалах, дали организму человека еще невиданную мощь.